и необходимости совмещать общение с разными семьями. Хочешь выпить лишний стаканчик Кока-Колы? Пожалуйста. Хочешь посмотреть видео, встать из-за стола, не доев кашу из чечевицы? И это все тоже позволено. Как же замечательно не думать о том, что следует делать, а что нет. Но всему приходит конец. После роковой поездки в Париж мне нужно быть осторожным и нигде не задерживаться. Дорога до Лондона, потом еще добираться до дома Пэта, к тому же могут начаться дорожные работы на шоссе А-127 или пробки на трассе М-25 из-за воскресного футбольного матча в районе Северного Лондона, а нам никак нельзя опаздывать. «Пора собираться домой, дорогой», — говорю я сыну. А он смотрит на меня такими взрослыми глазами, совсем не похожими на те, которые должны быть у 7-летнего ребенка, и как бы хочет сказать мне: «Но именно здесь я чувствую себя как дома. И куда в таком случае я должен его увозить?» Мы выехали, когда уже начинало темнеть, и я знал, что в доме моей матери скоро зажжется свет. Он будет гореть всю ночь напролет. Мама ляжет в кровать и станет негромко напевать песни Долли Партон. Просто так, для бодрости духа. А в шкафу все так же будут висеть старые костюмы отца. Они представляют собой слишком большую ценность, чтобы отдать их какой-нибудь благотворительной организации. Глава 5. Джина ждала меня во дворе школы. Должно быть, она пришла прямо с работы. Деловой костюм двойка, высокие каблуки и старенький портфель в руке. Она великолепно смотрелась, словно сошла с обложки модного журнала для бизнес-леди. Правда, мне показалось, что она похудела. Моя бывшая жена все еще оставалась красивой женщиной, на которую засматриваются на улице. Она выглядела более серьезной, чем в 20 лет». «Извини, Джина, я задержался. Все в порядке. Мы с тобой оба пришли раньше». Она чмокнула меня в щеку и чуть дотронулась до моего плеча. Я сразу понял, что она простила мне Париж. «Пойдем поговорим с директором». Мы вошли в основное здание школы. Казалось, здесь ничего не изменилось с тех пор, когда учился я сам. Такие же рисунки на стенах. Шум из физкультурного зала, эхом разносящийся по школе, отдаленный смех, тот же привычный запах столовой. Мы прошли прямо в кабинет директора, так как знали дорогу, потому что нас не впервые вызывали сюда. Директор школы, мисс Уилкинс, была молодой женщиной с бледным лицом и очень коротенькими белокурыми волосами. Ее стрижка под Эминема и модные кроссовки как-то не соответствовали ее высокой должности. Она выглядела почти как выпускница школы. Но здесь все быстро продвигались по служебной лестнице, потому что школа Пэта находилась в неблагоприятном районе, и многие учителя не выдерживали нагрузки. «Мистер и миссис Сильвер, прошу вас, проходите». «Вообще-то мы мистер Сильвер и миссис Макрей», — поправила Джина. «Благодарю за приглашение». Чтобы немного усыпить нашу бдительность и заставить нас расслабиться, мисс Уилкинс начала с обычной похвалы в адрес нашего сына. «Он, дескать, очень милый мальчик с хорошим характером, его любят учителя и ученики и так далее». А затем она выложила нам причину, по которой нас пригласили. Оказывается, он совершенно и абсолютно неуправляем. «Пэт никогда не грубит и не хулиганит», — начала свои объяснения мисс Уилкинс. «Не так, как другие. Он буквально все делает с улыбкой». «Похоже на то, что он любимчик», — сказал я, никогда не мог удержаться от того, чтобы не защитить его хотя бы просто